На Бехарды град ласковый, не слова вы, слова ласточки, не тоска, печаль, не ключинушка, а глядит все вдаль с ключинушка. А красавица не печалится и не в зеркальце зло глядит, а красавица улыбается доброму молодцу петь велит. Эй, веселей, быть свадьбе твоей, эй, веселей, быть свадьбе твоей. Ни седой кобыли, ни борода, все, что я копил, тебе гордая. Молодой зависит и силовый, все до дна любви, моя милая. А красавица не печалится и не в зеркальце зло глядит, а красавица улыбается добру молодцу петь вели. Мудрость белых гор, звезд мерцание, все, что видит взор на прощание. Пусть летят не злых милых лапочки, не слова, не слова ласточки. А красавица не печалится и не в зеркальце зло глядит, а красавица улыбается добрым молодцу петли. Быть свадьбе твоей.